Порядок набора и проведение фокус-групп. Проведение фокус-группы заключается в приглашении 6-10 представителей определенного целевого сегмента на несколько часов для беседы со специально подготовленным модератором о товаре, услуге или организации. Фокус-группа – это объединенная по нескольким критериям малая группа, внимание и интеллектуальные усилия которой временно сконцентрированы исследованием на определенной теме. Фокус-группа – настолько часто применимый способ качественных исследований, что иногда даже говорят, что фокус-группа – это и есть качественное исследование. Нет, это один из методов, точно так же, как есть качественный опрос. Модератор – ведущий и направляющий дискуссию человек. Желательно, чтобы это был профессиональный социальный психолог, коммуникатор, который должен в течение 1,5-2 часов держать в фокусе внимания группы определенную тему разговора и следить за тем, чтобы проявления групповой динамики не вошли в противоречие с целями и задачами исследования. На фокус-группах задаются не вопросы, а темы.